Они спускаются до середины горы и осматривают расположение войска в долине. Снизу слышится барабанный бой и военная музыка. Мефистофель. «Позиция его крепка! Мы победим наверняка!» Фауст. «Но как? Каким путем? Поведай! Посредством лжи, обмана, бреда!» Мефистофель. «Посредством тонких стратагем. А ты в расчете на победу гни линию свою меж тем. Когда мы, выиграв сраженье, ему упрочим положенье, жди милостей и перемен. Пред троном преклони колено, и государь вознагражденье тебе даст берег моря в Лен». Фауст. «Ты вызвал эти мятежи. Ты победу одержи». Мефистофель. «Нет, ты, восставших одолев, здесь будешь генералом-шеф?» Фауст. «Прекрасный, льщу себя надеждой в делах, где я кругом невежда». Мефистофель. «Иных фельдмаршалов растяп спасает генеральный штаб, ход дел предвидя современный. Составил я совет военный из горцев, боевых ребят. Они любого победят». Фауст. «Там под оружием чуть не племя. Уже ли ты заручился всеми?» Мефистофель. «Нет. Я, как Петер Сквенс, в отряд из масс выбрал концентрат». Входят трое сильных. Мефистофель. «Ну вот мои бойцы-задиры, трех разных возрастов народ. На них различные мундиры, кто с ними, тот не пропадет». К зрителям. «Мечтает малое дитя теперь о рыцарском уборе. Не лучше ли этот сброд, хотя представлен в форме аллегорий?» Рауфебольд. Молодой, легко вооруженный, в пестром наряде. «Кого не встречу, в ухо дам и съезжу кулаком по рылу, а беглеца обратно сам доставлю за волосы силой». Габибальд, средних лет, хорошо вооруженный, богато одетый. «Драчливость — это вздор ребячий, не стоящий моей руки. Я граблю, чтобы стать богаче. Все остальное — пустяки». Гальтефест. Пожилой, тяжело вооруженный, без лишней одежды. «Награбить денежки не штука. Труднее их скопить для внука и не потратить пятака. Кто молод, тратит без расчета. А уберечь добро от мота — вот в чем задача старика». Спускаются втроем глубже в долину.